Девушку бесило то, что Мэри, эта самозваная спасительница заблудших детских душ, вознеслась в ранг богини благодаря самому факту своего отсутствия. Что же касается взаимозатыка, то Али в своих странствиях встречала множество примеров этого явления. Наиболее странным была школа из 50-х годов 20-го столетия, построенная на месте бывшего форта времен войны за независимость. Школа сгорела и отправилась в вечность, в результате чего получилось дикое смешение кирпича и камня, классных комнат и казарм. В Междумире оба сооружения находились на одном и том же месте, сросшись друг с другом самым причудливым образом. Все указывало на то, что здесь им приходится иметь дело с тем же явлением. Фундамент церкви и железнодорожная колея срослись друг с другом. Неодолимый тупик. Али, однако, знала кое-что, о чем Милос со Спидо не подозревали, и если она правильно разыграет свою партию, ей, возможно, удастся выговорить себе свободу. «Я знаю, как нам объехать церковь», — сказала она. Спидо решил, что она опять измывается над ними. Но Милос знал ее достаточно хорошо, чтобы понять, Али никогда не ляпает языком просто так. Он забрался на буфер и втиснулся между паровозом и церковью, оказавшись таким образом совсем близко к Али. Настолько близко, что теперь мог даже, пожалуй, ударить ее. Но девушка знала, он не станет так поступать. Несмотря ни на что, Милос все же был джентльменом. По крайней мере, до известных пределов. «И каковы твои соображения?» — спросил он. «А с какой радостью мне ими делиться?» «В нашем положении сотрудничество весьма полезно, да?» Вот. Именно это Али и надеялась услышать. «Да она только морочит нам голову!» — проворчал Спидо, но Милос не обратил на него внимания и пригнулся к ней поближе, так, чтобы Спидо не услышал их разговора. «Я не могу освободить тебя», — прошептал он. «Ты представляешь собой слишком большую угрозу». «Ну пусть так. Но зачем держать меня привязанной к паровозу?» «Это ради твоей же безопасности», — ответил Милос. «Детишки Мэри жаждут найти козла отпущения. Им очень нужно видеть, что ты наказана. А поскольку мы в Междумире, то, принимая во внимание, что здесь никому нельзя причинить боль, твое наказание выглядит куда более суровым, чем есть на самом деле». «Фактически», — прибавил Милос, — «я тебе завидую. Для тебя это путешествие на Запад — просто увеселительная поездка по сравнению с моими заботами». «Есть вещи похуже боли», — возразила Али, думая о том унижении, которое ей приходилось выносить в качестве галеонной фигуры на паровозе. «Как насчет вот этого?» — предложил Милос. «Если ты действительно окажешь нам помощь, я переведу тебя в более комфортабельную тюрьму». «Сначала отвяжи меня, а потом будем разговаривать». Милос улыбнулся. «Не дождешься». Али улыбнулась в ответ. «Попытка не пытка». Она хорошо знала Милоса. Тот был тщеславен и эгоистичен. Его совесть замолкала, когда того требовали его интересы. Но и у него был моральный кодекс, если это можно так громко назвать. Он был человеком слова. Вот странно. Али чувствовала, что по-прежнему может доверять ему, даже после всех его ужасных деяний. «С этого места я вижу много всего интересного», — сказала она. «Такого, чего никто из вас видеть не может». Она сделала эффектную паузу и растянула ее подольше. «Пусть потерзаются». Потом добавила. «Когда поезд въехал в эту долину, я кое-что заметила. Примерно милю назад». «Что ты заметила?» — спросил Милос. «Если ты меня не развяжешь, тебе придется выяснить это самому». «Очень хорошо», — ответил Милос. «Нам все равно некуда торопиться. Сами докопаемся, что ты там увидела». Он бросил взгляд на чистый белый фасад церкви у них перед носом. «А пока наслаждайся видом». И с этими словами он устремился прочь от Али. Он не позволит ей манипулировать собой. Как-никак, узницей была она, а не он. Хотя в нем росло ощущение, будто связаны как раз его руки. Вокруг него уже носились десятки малышей. Они высыпали из вагонов и предавались своим обычным занятиям. Кто играл в прятки, кто в пятнашки. Они все время двигались достаточно быстро, чтобы не провалиться сквозь живую землю. Кое-кто из девочек выбрался на крыши вагонов и прыгал там через скакалку. Другие ребята устроились под вагонами и играли в карты. Все знали, что они застряли здесь надолго. Скорее всего, на несколько недель. Конечно, они могли в любой момент бросить поезд и продолжать путешествие пешком. Но Милос решил, что это не будет умно. Поезд был их крепостью. Он мог защитить их от любых поджидающих на пути опасностей. И хотя после того, как они пересекли Миссисипи, им не попался ни единый послесвет, это еще не означало, что они вообще здесь не водятся. За те недели, что послесвет и Мэри обитали в поезде, образовались зоны комфорта, по которым детишки и распределились. Общество разделилось по интересам, впрочем, довольно предсказуемым, по крайней мере, согласно стандартам Междумира. Появились вагоны только для девочек и только для мальчиков, для тех, кто придерживался разделения по половому признаку. Вагоны для лунатиков, тех, кто не желал спать. Сон для послесветов не обязателен. В одном вагоне обитали спортсмены, которые при любой остановке поезда тут же вылетали наружу и принимались бегать в запуски или играть в разные игры. Был вагон и для тех, чей ежедневно повторяемый ритуал требовал тишины и покоя.